идем. Матросы только головой покрутили, но пошли. Так продолжалось все три дня. Спали мы по паре часов, но матросы не уставали, я подкачивал им сил, чтобы они могли копать столько, сколько нужно. Зато на второй день нашли отколовшуюся когда-то друзу кристаллов. Это чудо я не продам ни за что. Из этой вот штуковины можно сделать не просто малюсенький прокол, а полноценный источник светлой силы. Вот, добьюсь своей цели, и обязательно сделаю. А пока, пусть полежит в пространственном кармане от греха. Вообще, итоги поисков радуют. Три десятка крупных камней, полсотни средних, с ноготь величиной, два с голубиное яйцо и мелочи горсть. Зато, нашли место, где жила выходит близко к поверхности, но ей я занимался, пока матросы спали. Сделал все магии и замаскировал. Нечего им знать, что у меня алмазов на пару сундуков. Конечно, это не добыча с легендарного Ганкой Савая, взятого Верина Абородаш лет 20 назад, но все-таки, там все можно было продать, да и 600 тысяч фунтов золотом, тоже неплохо, а мои алмазы, это совсем другое дело. 8 узлов, капитан, крикнул мне старпом с палубы, максимум для двухмачтового корабля. Пришло время для магии, ибо телешиться с такой скоростью мы будем долго, а погода портится. Нужно проскочить фронт, чтобы не попасть в шторм. Западное побережье Африки в 3 днях плавания, и спрятаться там нет никакой возможности. «Что пират?» — крикнул я. «Идет за нами, узлов 10, сэр. Гони всех на корму, сэр, всех, на корму». Норт отчеканил прямо ему в лицо. «Спорить сейчас совершенно не время». «Есть, сэр», — перепуганно ответил старпом, и я могу его понять. «В такие моменты тот прозрачник, в которого я превращаюсь, словно ангел мести, проглядывает сквозь меня и взирает на мир строго и сурово. Одного отголоска энергии Паталы хватает, чтобы обычный смертный беспрекословно послушался». Через 5 минут все были на корме. Меч появился у меня в руке, и будучи чем-то вроде пульта управления от всего комплекса зачарований, он стал для меня палочкой дирижера. Взмах и магия, сосредоточенная моей волей в этом корабле, пришла в движение. Корабль едва не выпрыгнул из воды, резко потеряв в весе и набирая скорость. 8 узлов. Ха. 14. Именно столько выдала посудина, которую какой-то идиот назвал кораблем. Хочу трехмачтовый трехпалубный корабль, на 30 пушек, но до их постройки еще лет 20, так что, довольствуюсь тем, что есть. А теперь развороты в бой. Флаг мне неизвестен, так что гадать нечего. Корабль пирата оказался трехмачтовым. Судя по обводам, скоростной, а такими делают в основном корабли работорговцев. Иначе рабы умирают до того, как их довезут из Африки в Новый Свет. Америка, Панама, да и вообще плантаторы Карибского бассейна с большим удовольствием покупают рабов. Производит сахар, табак, ром, да много чего, что имеет цену в развитой части мира. Но главное, именно рабы дают работорговцам деньги и немалые. В Англии, Испании, Португалии и Франции закупаются товары, в Африке меняются на рабов, и оттуда их везут в Америку и на Карибы, а там отдают за золото и серебро. Один тройной рейс может принести целое состояние и приносит, насколько я знаю. Это и есть так называемый торговый треугольник. Пушки готовь, спокойно проговорил я, но услышал это каждый на корабле. Сказать по чести, большинство пиратов, довольно жалкие людишки, источенные болезнями и прочей мерзостью, но не мои ребята. Впрочем, мы перестали быть пиратами, как только сменили капитана, на меня, ибо заниматься пиратством у меня нет никакого желания. Убивать пленников, бросать их за борт, нет уж. Но вот пощипать работорговцев, это совсем другое дело. Это не люди, их не жалко, каким бы законным ни был их бизнес с точки зрения той же Англии. Плевать, здесь и сейчас я для них и судья, и адвокат, и палач. Но данный конкретный пират, который нацелился на мой корабль и небольшой груз кофе, просто досадная помеха, и не более. Он просто мешает мне, и потому будет сметен с доски, словно проигранная пешка. Однако, я не заставлял его нас преследовать, так что моей вины здесь нет. Пушки готовы. Раздался отсчет старпома. Отлично. Не смейте стрелять до приказа. Возможно, они пройдут мимо. Есть, сэр. Но они не пройдут. Это корабль «Бешеный Н». Я про нее слышал. Впрочем, посмотрим. Я присмотрелся, добавив немалую долю магии и флаг. Да это же веселый Роджер. Обалдел я от такого. Но да, эта пиратка ходит именно под ним. И честно сказать, бешеная, это не то слово, которым я бы ее назвал. Сумасшедшая, долбанутая, психованная, это ближе к истине, но я могу судить только по тем десяткам историй, что ходят о ней по припортовым тавернам. «Капитан, они готовят пушки!» — крикнул один из бывших пиратов. «Вообще-то, он имеет только одну ногу, но вместо ужасного натирающего протеза в виде деревянной ноги, я зачаровал ему нормальный протез на мысленном управлении, и выглядит он как обычная нога. Понятное дело, что это иллюзия, но высококачественная. Еще год назад я занялся этой работой, и всего за месяц сделал нечто удобоваримое. Моряк был в восторге, он даже сплясал нечто больше похожее на чечетку, что в принципе нормально, поскольку он сам из Северной Ирландии. Сэм Коллинз довольно здравомыслящий человек, как для пирата, хоть и весьма жесток. Года полтора назад видел, как он пытал капитана торгового судна, взятого на абордаж нашим капитаном, чтобы тот выдал свои нычки. Но у него оказалось слабое сердце и капитан умер от инфаркта, так ничего и не сказав. Это время и условия жизни порождают натуральных чудовищ. Впрочем, для меня это не ново, Сосновск делал то же самое. «Все готовы», — накрутил я пушкарей. В ответ послышались азартные крики готовности. «Тогда ударим через пару минут». Я не потерял в скорости из-за разворота, как произошло бы с любым другим кораблем, но и борт в борт подходить не стал. Мы только начали сходиться левыми бортами, как я положил штурвал вправо до упора, подождал пару секунд и крикнул: «Давай». Корабль повернулся под углом к противнику и смог ударить всем бортом, а не одной пушкой. Четыре из них отработали четко. 3 секунды прогорания фитиля и корабль сотрясся от отдачи, а большинство из стоявших на палубе пиратского корабля людей смело шрапнелью. Заорали матросы, ожидая, пока я не выверну штурвал обратно. Я вывернул, и к пирату полетели крюки на тросах, абордаж. Корабли сцепились и матросы рванули на пирата. На палубе осталось человек 5 нераненными, на баке 2, да в трюме 15, судя по аурам. Я передал штурвал старшему помощнику и одним прыжком перемахнул на палубу вражеского корабля. Первый противник выскочил на меня из-за мачты, которая и спасла его от шрапнели. В левой руке ржавая шпага, точнее 2/3 от нее, а во второй натуральный тесак, тоже не первой свежести. Он был уверен, что его атака быстра и неожиданна, но для меня он двигается, словно в толще воды, и это моя естественная скорость реакции, без разгона, без транса и без преобразования оборотня. Одно движение мечом отводит тесак, перекрывая поле деятельности для обломка шпаги, а второе вскрывает шею. Этот пират давно не жилец, от носа осталась часть, а аура искорежена сифилисом. Месяц, может полтора, и все. Скользнул вперед, к следующему. Ему хватило одного удара кулаком, чтобы череп треснул, а сам он потерял сознание навсегда. В падении ударился головой о деревянный выступ. Труп, несомненно. Доктор Смерть в своем репертуаре. Бой продолжался 5 минут, когда из трюма выскочила девица, лет 30, потрепанная жизнью, но ее аура светилась недюжинной волей. «Вы, видимо, бешеная Н, сдохни!» — крикнула она, показывая на удивление чистые, белые зубы. Пожалуй, ее больше всего портили глаза, много повидавшие ужасов всяких, но в целом, она выглядела ничего. Ну и, конечно, ярость на лице не добавила красоты, как и 2 одноручных топорика в руках, что уж там. Выстрел я не услышал, я его увидел. Прямо из обуха топора, словно рукоять была стволом, вылетела круглая свинцовая пуля. Среагировать я не успел, но слава богам, она не целилась в голову, только в грудь. Удар оказался не так силен, но круглая летучая смерть разворотила мне часть сердца. Моментально пуля была извлечена телекинезом, а рана исцелена, но этого хватило Н, чтобы подскочить ко мне и замахнуться топором, в то время как второй, повернутый обратной стороной, летел мне в ногу клевцом, а не лезвием. Подшаг, пропустить руку под плечом, задирая ее оружную руку и блокируя движение. Поворот и перехват обеих рук за локти за спиной. Короткий удар ногой под колено. Отпустите плоской стороной меча по затылку. Сотрясение, вывих правой руки, потеря сознания. Но отвлекаться особо некогда, бой продолжа. Нет, бой уже закончен. Трупы за борт, товары в наш трюм. 2, 17, 20, 21, 22, 28, вы ведете эту посудину. Миндес, ты за капитана. Пленников заковать и в трюм. Сейчас некогда разбираться, нужно уйти от шторма. Полный вперед. Мой корабль с одной пленницей отчалил от пирата и, развернувшись, бодро стартанул с места. Стоит поспешить. Мы не успели. Шторм настиг нас через 10 часов, и даже задев лишь краем, изрядно доставил неприятностей. Не моему кораблю, конечно, а второму, взятому на абордаж трехмачтовику Быстрому. К слову сказать, оказалось, что это был английский корабль, но он был взят на абордаж красоткой Энн или бешеной Энн, на пару с ее любовником, капитаном пиратов Рэтхэмом. Последний, к слову, погиб во время нашего абордажа, его снесло в море шрапнелью, и он вряд ли выжил, с такими-то ранами. Быстрый потерял одну мачту во время шторма, и едва не перевернулся, но нашлись сообразительные матросы, вовремя дорубившие мачту, отчего она уплыла отдельно от корабля. Также во время шторма едва не освободились пойманные пираты, но обошлось. А в остальном, мы прошли шторм вполне удачно, даже не сильно сместившись с огромными водными массами. Всего-то километров на 100 восточнее, судя по звездам, мелочи какие. К благословенным берегам Испании мы прибыли через пару месяцев пути, и с большим трудом. Красотку Энн я отпустил прямо там, на берегу. Девушка оказалась без комплексов и сполна отработала свою свободу. Да и вообще, эта девчонка с твердым характером мне пришлась по душе. А теперь пришла пора переходить к выполнению плана. Что нужно, чтобы получить каперский патент? О, эта штука весьма интересная. Во-первых, можно доказать свою верность королю Испании, но тут и так понятно, что никакой верности я не испытываю, так что мимо. Можно заполучить себе в должники кого-нибудь весьма близкого к власти короля, и таких умников хватает. Ну и последний вариант совсем уж простой. Испании не хватает денег, экономика в упадке, а потому подобные бумажки она просто-напросто продает. Именно это я и сделал. Купил каперский патент за пару алмазов, да и всех делов. Восстановил трехмачтовик, зачаровал его спокойно и без спешки, получилась просто конфетка. Да у меня в нем даже фехтовальный зал был, что с помощью заклинания расширения пространства, конечно, не подвиг какой, но все же, задачка не для новичка. А в мою каюту можно вместить 4 поля для мини-футбола или один теннисный корт с трибуной. Но это все-таки корабль, а не плавучая крепость, как-никак. Сам корпус зачарован на крепость, так что никакие скалы не пропорят днище, а бортом можно бить о каменные берега, сколь угодно долго, скорее еще одну бухту выроешь, чем корпус сломаешь. Ну и самая забавная фишка, на расчет которой я потратил 2 недели реального времени в Патале, водомет. Пространственный карман вбирает в себя десятки и сотни тонн воды, а потом медленно уменьшается, выпуская воду через 2 небольшие дырочки. Вода выходит под чудовищным давлением и корабль, к которому эти дырочки прикреплены собственно рисунком из знаков, разве что не выпрыгивает из воды. Жаль, что я представления не имею, как делаются подводные крылья на скоростных катерах. К сожалению, водометы действуют всего 1 час и 12 минут. Конечно, за это время можно покрыть изрядное расстояние, но это на крайний случай, потому что заряжаются водометы почти 10 часов. С некоторым трудом создал нечто вроде патрона для пушки. Собственно, все что нужно, включая порох, прокладку ПЖИ, само ядро и прочее, я объединил в один, ну пусть будет предмет, а уже его зачаровал как те неразменные монетки из сказки, которые возвращались. Магия времени это определенно не мое, но кое-что и я смог. Чары-то простейшие, мы их на 3-м курсе проходили. Сами пушки зачаровал на очищение ствола после каждого выстрела, и скрепил по 3 дула. Выстрел, и все 3 ствола обернулись, еще один, и снова оборот на 3 круга. Все просто. Стрелять можно практически без перерыва. Стволов мне не хватало, а их, вот ведь штука, не продают. Пришлось украсть. Не сами пушки. Конечно, зачем мне такие проблемы с местным министерством? Копии чертежей и уже подготовленный металл. Из него не составило труда трансфигурировать орудия, а станки пришлось придумать самому. Но по факту, это оказалось проще, чем либо собрать, ну, не это новомодное, которое и даун соберет, а то, старое из 90-х, которое без чертежа вообще не собрать было, да и без навыков объемного воображения тоже, если на то пошло. Свое первое судно тоже не забыл, все новшества постепенно перенес и на него, но пришлось добирать команду. Все они прошли через постановку чего-то вроде закладки на верность, полноценное исцеление и прочие модификации, и попали, все как один, на новый 3-мачтовый корабль. Прямо под мой внимательный взгляд и заботливую длань, на всякий случай, подбирал их не просто так, носители разных языков приветствовались, как и опыт, привести в норму тело куда проще, чем научить думать головой, а эти моряки, чуть за 40, считающиеся здесь стариками, Из-под моих рук вышли, если и не молодцами, то где-то близко. С некоторым трудом, с изрядной долей гипноза и везения, смог продать около половины алмазов, найденных в Африке, и я имею в виду только известную моей команде часть. Даже за них мне удалось получить весьма неплохие деньги, так что команда не голодала. К тому же продажа небольшого груза кофейных зерен также принесла хорошую выручку, потому что купил я их реально за копейки и сырыми, а обеспечить магией правильную обжарку оказалось делом одного дня. Так что разница в цене втрое покрыла затраты на этот рейс, а это по местным меркам огромный навар. Ну, не как с работорговли, но все же. В общем, большая часть команды засела по кабакам и публичным домам. Некоторые умудрились смотаться домой и обратно за тот месяц, что я возился с кораблем, так как в моей команде хватало испанцев, почти что треть. В планах у меня три вещи. Первое – это торговля кофе. Сей товар весьма привечают в Старом Свете и платят не скупясь. Слишком мало кораблей с таким товаром доходит до Европы. Второе – окоротить британцев с работорговлей, а то в конец охамели. Да и потом сами будут жалеть, да поздно будет. Ну и в-третьих, желаю себе заиметь титул, и желательно в Испании. Сейчас это сделать куда проще, чем будет потом. Пока король нуждается в деньгах, он будет торговать землей с кем угодно, лишь бы это пополнило казну и хоть немного восстановило порушенную войной экономику. Так что, испанский титул получить вполне реально. Понятное дело, я не могу купить его алмазами, ибо меня тут же спросят, а откуда дровишки парниша, и что мне им врать? Про пиратский клад? Вот-вот, и я бы не поверил. Так что нет, алмазы пусть ждут своего часа, а мне придется подзаработать. Заодно и в Карибский бассейн заскочу, всегда мечтал побывать. Конечно, время не совсем удачное, но уверен, что если кто нападет, то отобьюсь. Да и на Мадагаскар нужно заскочить, я еще далеко не все понял в магической системе тамошних магов. А мне любопытно, именно так начался весьма успешный путь торговца, капера и грозы британских работорговцев, доктора смерть. Часть 6. Капитан, быстро спущен на воду, доложился старпом, словно я сам не знаю или не присутствую на, не побоюсь этого слова, эпохальном в масштабах моей жизни, событий. Красотка уже неделю как стоит на рейде и ждет только моего приказа к отплытию. Месяц остался до штормов, и надо бы успеть сделать рейс в Новый Свет, что на любом другом корабле просто невозможно. Однако моя красотка вполне успеет, если будет использовать водометы, совместно с уменьшением массы. Быстрый, нет, пожалуй, он явно медленней, тяжелее и куда более неповоротливый, но главное, в шторме он менее устойчив, чем красотка, так что рисковать я не желаю. Нет, он пойдет на Карибы, в одну сторону, и там останется на зиму. Займется картографированием североамериканского побережья и изрядной части Южной Америки. Я вздрогнул. Совсем недалеко отсюда открылся портал, мощный, насыщенный, но главное, ровный. Кто-то крайне опытный и сильный манипулировал слоями астрала с высоким профессионализмом. Черт, так долго скрывался, в чем изрядно помогали амулеты и морская стихия, и на тебе. Жалкий месяц на одном месте, и меня нашли. Гребаные англичашки, всем по шлюпкам, быстро. Одну оставьте мне, я скоро нагоню. Но капитан, попытался возразить старпом, быстро и не рассуждайте, мистер Норт, маги идут сюда, живей, живей. Последние распоряжения в силе. Капитана Мендиса с красоткой в рейс за кофе. Обработка какао-бобов на 22-м, он в курсе как и что. Продажу осуществит через графа де ля Круа. Договор с ним подписан, так что он не обманет. Французишка скользкий, словно угорь, но у него выбора нет. Быстрый, пусть ожидает. Как вернусь, тут же отплываем, а то уже земля горит под ногами. Все, вперед. Док, где буквально полчаса назад стоял на стапелях быстрый, казался пустой, огромной коробкой со скелетом динозавра внутри. Почему-то без самого корабля, это место стало навевать уныние и грусть. Мастера в соседнем помещении мерно выпивали из бочек, которые я оплатил. Так сказать, премия за отменно выполненную работу. Мастера маги из гильдии артефакторов давно ушли. Все трое магов, что помогали мне в зачаровании кораблей, свалили сразу же, как только получили свои деньги, и слава всем богам. Они меня бесили, и я их, но договор выполняли. Высокородные снобы, их буквально бесила мысль, что они работают на меня, а меня, что я не в силах зачаровать свой корабль полностью сам. Силы не хватало, да и знаний, если честно. Все-таки артефакторика, Это весьма широкая область знания и умений, и всей широтой возможностей я просто не обладал. К примеру, темные зачарования мне вообще не под силу, а потому пришлось обратиться к профессионалам. Какой был торг, эти уроды хотели меня без последних сапог оставить, а я их, так что нашла коса на камень. Но, договорились, чему даже я сам удивлен до сих пор. Основа всех зачарований, пробоепреобразователь, так заинтересовал магов, что они, наверное, согласились бы работать с кораблем только за возможность разгадать секрет этого артефакта, но гордость не позволила работать бесплатно, я полагаю. Впрочем, секрет они разгадали всего за пару недель, и с тех пор смотрели на меня несколько настороженно. Впрочем, это меня не беспокоило, работу свою делают, а остальное меня не колышет. Пару недель назад ко мне подходил один сквип, предлагал купить у него информацию, и судя по ауре, не лгал. Я заплатил сполна, и узнал, что Министерство Испании отказало Министерству Англии в просьбе вернуть одного верноподданного Ее Величества, то есть меня, на родную землю насильно. В принципе, правильно сделала, если создать такой прецедент, то ничего хорошего из этого не получится, это факт. В общем, испанцам лично на меня плевать, тут сработал другой фактор. Не так давно испанские маги с огромным удовольствием резали англичан, а англичане испанцев. У вторых получалось явно лучше, раз они победили. Одних официальных актов кровной вражды оба министерства отклонили не менее 1000 за последние лет 10. Молодежи поумирало в боях много, и семьи желали мстить, причем делать это официально. Официальная власть оказалась сильно против. Еще одной войны, на этот раз только магической, они могли не пережить, а именно к ней все и шло. В общем, узнав об этом, я подал прошение о смене гражданства. В статуте есть целый раздел на эту тему, и его стоило соблюсти. Сейчас испанцы не выдали меня просто, чтобы насолить англичашкам, но если официально стать испанским волшебником, то все это будет иметь другой окрас. Дело станет во многом политическим, что мне на руку. У маглов я с момента покупки стал чистокровным кабальера, хотя для этого нужно дворянство. Как раз с ним все довольно просто, его, как и корсарский патент, можно просто купить. Испанская корона вовсю распродает земли купцам и любым другим богатеям, так что через годик можно будет отметиться на этом поприще. А пока, зарегистрировал торговую компанию, и на том все. Судя по тому, что я ощутил, англичане не стали дожидаться разрешения от министерства, которого им все равно не видать, как своих ушей, и принялись действовать самостоятельно. Я окунулся в свет и осмотрел место открытия портала со всех сторон. Две пятерки обученных сквибов, и все они просто расписаны рунами. Шрамирование придумали давно, но использовать его для нанесения рун на тело стали всего лет 400 назад. Для сквибов это один из немногих способов стать сильными. А там, уж что нарисуешь, желаешь физической силы, так рисуй рунный круг силы. Каналов в ауре у сквибов нет, но ядро имеется, как и у любого волшебника, и оно вполне способно к развитию, пусть и крайне медленно. Но если обучать сквиба с детства, то годам к 30, это будет готовый подмастерье рун по силе ядра и знаниям. Некоторые, особо одаренные, умудрялись создавать некие суррогаты каналов через свою руку с помощью рун, чтобы иметь возможность наносить руны, как и любой волшебник. Годам к 70 подобный умелец был полностью расписан рунами, татуировками, но колдовать мог не хуже мага. Конечно, знаний для этого нужно море и из самых разных областей, в частности, из магии крови. В общем, таких сквибов могли позволить себе только весьма богатые семьи магов, имеющие не только ресурсы, но и нужные знания и умения. Впрочем, из двух спаянных пятерок сквибов, только трое оказались такими. Остальные – чистые воины с парой волшебных умений в ментальной сфере, я думаю. Твою-то, какого нергала? В конце-то концов, два десятка личей – это явный перебор. Оставалось только ругаться. На своем корабле я разобрал бы костяшек с легкостью, но здесь мне придется напрячься по полной. Гребаные перевелы. Куда лам смотрит-то? Хотя у него все равно выбора нет, там всем его отец заправляет, а лорд – человек властный и, в общем-то, недобрый вовсе. По сути, он ничем от меня особо не отличается, такой же пират, только сухопутный. Разве что от его действий страдают сотни и тысячи разумных. Масштаб разный. Мысль, ну хоть какая-нибудь. Молитва не дала результатов, и пришлось остановиться на самом простом. на побеге. Однако, не поставить ловушек я просто не мог. Чего-то серьезного тут не успеть, у меня буквально пара минут, но и не совсем уж слабенькую тоже. Капля крови, звон клинков. Ха-ха-ха, мой аналог у шамана три руки. Тоже помогает сконцентрироваться при выполнении действительно сложных задач. Нашептывая себе под нос, я готовил ловушку. Работать пришлось быстро, так что в спешке можно было что-то перепутать или еще как ошибиться, и для того, чтобы этого не произошло, я сконцентрировался на максимум. Из дока выскочил в последний момент, нырнув прямо в воду, и уплывая оттуда. Уже взобравшись на шлюпку, я оглянулся. Док трясло и шатало, словно огромное здание выпило несколько цистерн чистейшего спирта. Внутри мерцали отблески темного волшебства, а чистейший свет сочился просто отовсюду, из стен, дверей и даже сквозь крышу. Внутри бушевало пламя, но оно не задело ни одной деревяшки, только и исключительно личей, так уж оно настроено. Все равно, понять, что происходит внутри, для меня задача непосильная, по крайней мере, пока там более или менее не устаканится астрал, так что я забил на все и аккуратно прикоснулся к лодке волшебной палочкой. Деревянная конструкция сама отвязала канат, аккуратно уложила его и поплыла прямо к ожидающему кораблю. Весла даже не шелохнулись. Частный случай растянутого заклятия экспульса и анимации. Прелесть. Лишь где-то позади бушует пламя, искрясь чародейской силой, изжигая в себе костяные останки нескольких личей. Мистер Норт, в путь. Поднять якорь. Корабль стартанул с места еще до того, как паруса заняли свое место, да так резво, что пара матросов рухнула на палубу. Я же смотрел за корму, мне нравилось видеть, как линия земли истончается и становится невидимой, словно туманом застилая глаза. Море приняло к себе еще одно судно, позволяя легко и быстро скользить по поверхности, стремиться вперед и смиренно ожидать бури и штормов. А пока, лишь небольшие волны мерно бились в борт, словно сердце самого океана. Целых три дня все было тихо и спокойно. Быстрый рассекал волны в направлении Панамы, и было как-то хорошо, пока один из деревянных колышков, вбитых в центр рулевого колеса, не загорелся красным. Красный свет прокатился от деревянного штыря до штурвала и осветил красным часть окружности, примерно в восьмую долю. С той стороны корабль, ну, или изрядное количество дерева. Рулевой перевернул висящую рядом на веревке табличку и нашел красную линию. Прочитал, что именно она означает, и свистом подозвал ближайшего матроса. Тот уже домчался до меня и отвлек от чтения копии работы по ментальной магии самого Альфреда Монро. Великий менталист, без преувеличения, он написал несколько книг, и достать их очень трудно. Тут упражнения не для новичков и школьников, эти книги для тех, кто давно и прочно встал на путь познания собственного разума. «Капитан, сэр, там это, рулевой зовет, нашел что-то, что именно?» Сказал, что обнаружена сигнатура, что ли, сигнатура, Гаркалис. Ладно, иду. Взмахом руки отпустил матроса. Этот клоун не хуже меня знает, что такое сигнатура. Сквиб, между прочим, с весьма неплохим образованием, да только, кому оно нужно? Он пошел в матросы и скрывает свои знания, как может, а может отменно. Благо, что он не знает, что я знаю, кто он на самом деле, что совершенно не мешает нам работать. Однако, однажды нам все равно придется поговорить, но благо, что не сейчас, ибо разговор будет не из легких. Путь из каюты на палубу занял у меня секунд 30, может быть 40, но еще на подходе я увидел, что рулевое колесо светится красным. Меняем курс, тут же последовал мой приказ. Карту сюда. Карта у меня не простая, а волшебная. Она с большой точностью указывает, где именно находятся мои корабли, так что рассчитать место встречи с тем кораблем, который засек артефакт, было просто. Артефакт работает в радиусе 40 миль, и построить маршрут с упреждением сможет даже школьник. Через 3 часа мы уже вовсю догоняли английский трехмачтовик. Тот честно старался уйти, старался изо всех сил, но, увы, мой зачарованный кораблик оказался быстрее и куда оснащеннее. Первый же залп заставил англичан лечь в дрейф, впрочем, без мачт особо не разгонишься, а их перерубило связанными цепью ядрами. Есть у меня и такие вот патроны. Сдаваться англичане не собирались вовсе. Вся палуба оказалась забита вооруженными людьми, и в нашу сторону полетели ядра. Я ударил по одному из деревянных штырей, и глубоко в корпусе свое место заняла грифельная руническая доска. Мой кораблик, словно дитя, заворачивающееся в одеяло, укутался в щит. Затратная штука, но в данном случае еще ничего. Вот если бы пришлось укутываться со всех сторон, вот тогда да, а так, прикрылся с левого борта полусферой, и ладно. В щит тут же прилетело сразу два выстрела, но я приказал ответить шрапнелью. Залп из семи пушек, затем через секунду снова и снова. Часть выстрелов, конечно, ушла в молоко, но и тех, что попали, хватило. Почему-то, когда снимают фильмы про пиратов, этого не показывают. Только вот реальность куда страшнее. Куски мяса, кровища, кишки, ужасы, в общем. Только вот лично мне их не жалко. Трюмы буквально набиты людьми. Настолько плотно, что от их ауры рябит в глазах. А кораблик-то не транспортник совсем. Странно как-то. По идее, рабов должны были продать в Карибском море, а сюда, в Старый Свет, везти уже деньги. Обычно именно так и делают. А тут, видимо, чей-то частный заказ на живой товар. Люди в трюмах истощены до невозможности. Это любой маг скажет с одного взгляда на ауры. Труп капитана корабля найти оказалось трудно, в основном потому, что он один из пяти человек с этого судна, кто остался в живых, что удивительно. Его доставили ко мне довольно быстро, и я не стал ждать. Взломать мозги могло проще, чем колдуна, это несомненный факт. Но иногда среди простых людей попадаются удивительно упрямые экземпляры. Ментальная магия на них действует, как и на всех остальных, но они словно чуют ее и сопротивляются изо всех сил. Оказалось, проще пойти путем гипноза. Кому принадлежит корабль? Монотонный допрос не приносил удовольствия, но есть вещи, которые нужно просто сделать. Мне, вяло ответил капитан Малкин. Ротш оказался потомственным моряком с интересной судьбой. Отец его участвовал в Гравелингском сражении под командованием самого Фрэнсиса Дрейка, когда была разбита испанская непобедимая армада. Сотни испанских кораблей пошли ко дну на его глазах. Сам Ротш был еще слишком мал, так что был привязан к материной юбке и повидать такого чуда не смог. Зато, когда подрос достаточно, сбежал из дому и стал юнгой на корабле Бетси. Частная посудина занималась в основном рыбной ловлей, зато дала возможность набраться навыков и опыта. Оттуда парень перешел на военный корабль в том же статусе, но смог дослужиться до матроса. Любознательный и головастый пацан оказался еще и удачливым. Обойдя на этом корабле Палмира, он оставался все еще жив, цел и здрав, чего нельзя сказать о многих других. Но то, что для него было нормой, бросалось в глаза другим. В колониях его заметил один английский корсар, Джим Навин, и Ротш стал офицером. Как оказалось несколько позже, корсары не сильно-то и отличаются от пиратов, разве что платят ее величеству половину сворованного. Если это корабль, то оплачивают половину его стоимости в казну, оставляя посудину себе. Либо же, продают, и опять-таки, половину в казну. Пробыв на позиции офицера почти 10 лет, Ротш за это время обзавелся репутацией, но потерял левую кисть. Посчитав, что за все нужно платить, и смирившись с потерей, он в очередном походе в прошлом году стал участником захвата отбившегося от каравана корабля, и добыча оказалась невероятно богатой. Получив свою офицерскую долю, мужик задумался над приобретением личного плавсредства. К счастью, он смог отыскать изрядно побитый, но поддающийся ремонту английский трехмачтовик, который выкупил, а после восстановил. Вложения в бизнес окупились довольно быстро. Ставший капитаном Ротш махом набрал команду, лишь пройдясь по знакомым, и первый же специальный заказ принес ему баснословные барыши. Он практически отбил затраты на корабль с первого рейса. Рабы оказались просто на удивление выгодным бизнесом. Теперь он понял, как мало платил ему прежний капитан, но и сам поступил так же, как он. Второй заказ от одного англичанина, ныне проживающего на Карибских берегах, принес еще больше денег, а этот, третий, он принес только смерть. Вынырнув из головы купца, я ткнул пальцем ему шею. Ты выбрал не тот бизнес. Эй, кто там? Киньте тело в трюм. Общий улов оказался велик. Деньги, корабль, пусть и дрянной, не говоря уж о людях, спасенных из рабства. Последних закинули в Африку по пути, а корабль придется переделывать едва ли не полностью. Продавать его не собираюсь. Лучше оплачу половину его стоимости испанской короне и добавлю его в свой торгово-корсарский флот. Нужно будет заняться кадровым вопросом. Время штормов провел в портах на Карибах. Подыскивал людей, нанимал, приводил в порядок и закидывал под начальство Нордена Быстрый. Он периодически возвращался из картографических путешествий по Северной Америке, так что до обучения найденных матросов пало на его широченные плечи. сам смотался туда же, подыскал место под свой бизнес. Примерно на месте будущего штата Каролина оказалась изумительная долина, отменно подходящая под плантацию. Но главное, удалось договориться полюбовно с живущими там индейцами. Вполне адекватные люди, пусть и со своими тараканами, но разумные. Мне их как-то притеснять не нужно, да и вряд ли получилось бы. Шаманы у них отменные, не мне чета. Сами они кочуют чуть севернее, и долина как место жительства их не очень интересует. Да реки далековато. Мне же на это плевать, все равно колодец бурить, ставить водонапорную башню и создавать прочую инфраструктуру. Тем, собственно, и занялся. Ресурсы и людей, перекупленных на Карибах, мне вез Норд, благо, что деньги пока были. Два десятка моих верных людей из матросов стали кем-то вроде шерифов, а неграм дано обещание, что они смогут выкупиться из неволи. Его я, кстати, собирался держать крепко. Постепенно на пустом прежде месте стал расти городок. Большой и уютный дом владетеля, дома для рабов, а не какие-то времянки, добротные, качественные и даже с канализацией. Без магии стройка бы продолжалась годы, а так справился за пару месяцев. Люди впахивали на полях, и все бы хорошо, но мне стало дико скучно. К концу сезона штормов я чуть не волком выл. Единственное, что спасало, это магия. У меня было столько непрочитанного и неосвоенного, что я просто не знал, за что первым хвататься. Постоянные тренировки, исследования, эксперименты, все это не давало мне скатиться в уныние. К тому же, чуть ли не первым делом я накрыл местность защитой от поисковых ритуалов. Мне как-то совершенно не хотелось, чтобы сюда пожаловали англичашки. В своей подземной лаборатории я занимался усовершенствованием навыков, и вот что понял. Чем дальше, тем сильнее мой дар, и тем проще колдовать, но колдовство палочкой, чем дальше, тем больше кажется мне чем-то неестественным, словно бы противным моей природе. Магия средних слоев астрала меня раздражала и сильно. Пришлось создавать аналоги заклинания из школы света и огня. Эта поистине грандиозная задача захватила меня и, судя по всему, на выполнение уйдут долгие годы. Зато порадовал телекинез. Он давно уже держится на 120 килограммах и улучшаться не желает, а тут на тебе, рывком улучшился. Вес остался тот же, но количество предметов увеличилось почти вдвое. Видимо, мозги эволюционировали. Занимался также обучением малыша Хосе. Парнишка обещал стать хорошим купцом, есть в нем эта торговая жилка. Да и с оружием в руках он потихоньку осваивается, что в этом мире, как бы не главнее. 1728 год. Побережье Мадагаскара. Красотка стояла у пирса, а матросы перегружали на нее мой груз кофе. Сырые ягоды, упакованные в мешковину, не переносились на руках матросов, а цеплялись к специальной шпале крана, и только потом переносились на корабль и сразу спускались в грузовое отделение. Именно там специальные артефакты подвесят каждую ягодку в воздухе и приведут ее к привычному белому человеку виду кофейных зерен. Расширенный объем трюма будет забиваться по мере переработки поступающего сырья, и в путь мы отправимся только после того, как полностью его забьем. Так что здесь красотка простоит еще дольше недели. После того, как кофейный трюм будет заполнен, красотка отправится к побережью Америки, нужно забросить несколько сотен тонн груза на мою ферму в Каролине, а оттуда уже в Испанию. Продажа кофе моего сорта становится только выгоднее год от года, так что бизнес идет на всех парах. Вот, даже плантацию приобрел в Америке, картофель выращиваю, томаты, да много всего. Консервируют в этом времени исключительно солью, так что я на коне. Стекло и жесть, уксус, соль, зелень, вот и все, что нужно для крайне выгодного бизнеса. Бочки с засоленной капустой тоже разбирают, как горячие пирожки. Имеется у меня и еще одна статья дохода – каперство. Я ловлю корабли английских работорговцев и, честно сказать, не без выгоды для себя. Корабли в мои руки попадают уже после того, как расторгуются в Панаме, на Кубе и во Флориде. Англичане, перехватившие монополию на торговлю рабами после дележа испанского наследства и войны, этому предшествующий, выходит из портов Карибского бассейна весьма золотоносными. Так что деньги с них идут не только в мою казну, но и на выкуп рабов в портах Северной Америки. Я же выкупленных рабов нанимаю, что едва ли не революция в местных торговых отношениях. Впрочем, даже так бизнес приносит огромную маржу, а люди работают не из-под палки, что сказывается на их работоспособности в положительную сторону. Более того, вокруг моего предприятия потихоньку растет городок, да и с местными племенами наладилась торговляшка, какая-никакая. Были тут и приверженцы насильственной экспроприации моего добра, но бывшие пираты и бывшие рабы быстро объяснили, что ничего не получится. Я не поскупился на вооружение для форта, который со временем превратился в городок. Главным в нем поставил того самого малыша Хосе, который вырос весьма сильным, амбициозным, но честным в отношении меня человеком. На удивление, ему нравилось решать вопросы мирным путем, кровь ему надоела давно и прочно, да и нахлебался он войны на борту моего корабля. Однако, когда надо из-под маски торгаша вылезал такой волчара, готовый растерзать всех за свое добро, что даже мне иногда бывало не по себе. Волевой, целеустремленный, Хосе стал прекрасным современным плантатором. Учеба у меня не прошла для него даром, воспитав в нем отличного управленца. Сам я давно не сижу в Каролине постоянно. Система работает и без меня, все, что я знал по теме, я давно передал Хосе, и делать мне там просто нечего. Я занимаюсь каперством, окорочивая англичан в работорговле. За меня даже цену назначили в 10 тысяч фунтов, а это немало. Примерно 30-я часть годового дохода Британии, если на то пошло. Собственно, еще год назад мои труды по дестабилизации экономики Британии были признаны испанским королем, за что мне пожалован титул идальго. Самый низший из них, без майората, неотчуждаемого земельного надела, но все же, большего мне было и не нужно. Главное, что это давало мне послабление в налогах и возможность купить землю на территории Испании, конечно, если она не принадлежит церкви. Эти паразиты свили себе укрепленное законодательно гнездышко и со всех сторон защитились, а позже и приобрели огромную власть на территории Испании, что лично мне не по душе. Однако, я оказался в некотором роде, под протекторатом короля, в силу огромного вклада в развитие страны. В основном я вкладывался в экономику, что логично. По сути, свой титул я просто-напросто купил. Так что от нападок церкви я был более или менее защищен, что радовало, потому что они точно знали, что я маг и весьма желали сжечь меня заживо. Король, понятное дело, тоже об этом знал, только вот ему как раз было плевать с высокой горки, для него деньги важнее. Заодно прикупил у казны изрядный кусок земли на восточном побережье, недалеко от Валенсии. В расположении было важно именно побережье, ведь мой бизнес связан с морем, кораблями и личный порт в Европе, пусть и небольшой, был мне очень нужен. Италия с огромным удовольствием покупает мои товары, не скупясь, платя золотом и серебром. А уж эти обжоры из церкви тем более, это только на виду, в виде пиара у них посты и прочее, а по факту, грехов на каждом из них море разливанное. До таких, что присесть рядом противно, не то что разговаривать. В общем, мои дела шли весьма неплохо, если б на меня не обиделись английские маги. Многие магические семьи с большим удовольствием торговали рабами, да и домой к себе везли немало жертвенного материала с черной кожей. Алтари не просыхают от крови дольше 12 лет, с тех пор, как монополия на торговлю живым товаром перешла к англичанам. Темная магия во всех своих самых кровавых проявлениях стала делом обычным, а уж какие жуткие артефакты ваяют на Оловянных островах, даже меня жуть пробирает, хоть за последние 10 лет я во время абордажей убил более сотни человек. Такова моя жизнь, и тут ничего не поделаешь, капитан не может не ходить в бой, если не хочет однажды проснуться и тут же умереть от клинка в сердце. Понятное дело, что как магу, мне это вряд ли грозит, но все же, вполне возможно. Команда моего флагмана меня уважает, ценит и старается беречь во время абордажей. Я когда впервые это заметил, сильно удивился, но факт есть факт, и команду вполне можно понять. Уже сейчас даже самый последний матрос здоров, силен, молод и неприлично богат по нынешним временам. Состояние в 3500 фунтов у обычного матроса – это норма на моем корабле. Огромные деньги, между прочим. Стоимость не самого маленького поместья в Англии или Нидерландах. Во Франции подороже раза в полтора, но это так, для сравнения. Земля в Испании мне обошлась в 4500, но только потому, что у моря, да и земли много. Там у меня свой бизнес разворачивается потихоньку, чисто магический. В Испании вообще магические семейства довольно ограничены, в частности влиянием церкви, а я-то под защитой короны. Так что со спокойной душой просто скрыл свою территорию магией, и не запаривался, выращивая на своей земле крайне редкие травы с земель Мадагаскара, животных со всего мира, и многое другое. С погодными условиями, потребными для произрастания многих растений и животных оказалось все просто. Природные духи с легкостью обеспечивают нужное, а потребную энергию дает прокол на светлые слои астрала, преобразованную с помощью той самой друзы алмазов. Так что бизнес растет, и он не направлен лишь в магическую часть мира. Нет, он и в обычном мире имеется. В общем, англичане открыли охоту на мои корабли, которых стало больше десятка, и более того, пошли дальше. Как-то узнали о том, кто я, хотя я честно старался не оставлять следов магии, а то отпущенные со взятых кораблей английские моряки могли рассказать об этом не тому, кому надо. Да и я ведь не Джим Черная Борода, тоже, к слову, маг. Так тот вообще корабли в бутылке рассовывал, недолго думая. К счастью, этого психа взяли, теперь в Азкабане сидит, думает над ошибками, так сказать. Понятное дело, что те же Малфой, пираты, воры и работорговцы сильно расстроились, когда их корабль не только не дошел до Англии, но и перешел в мое полное владение, включая команду. Даже я бы сказал, обиделись они на меня, только мне на их обиду слегка плевать. Есть претензии? Будьте добры прислать извещение о дуэли. Я разве против? Не, я только за. Но ведь не присылают. Что тут скажешь, Малфой? Зато, прислали еще один корабль, на этот раз с двумя магами, типа засада. Ага, лучше бы ауры научились скрывать, засадники. У них корабль оказался тоже прокачан магией, но до моего не дотягивал по скорости и вооружению. Пришлось их слегка притопить, а после, когда один из магов восстанавливал целостность корпуса корабля, пойти на абордаж. Там я схлестнулся с наемником Малфоев, и поединок вышел сложным. Как и всегда, мои шпионы донесли о корабле англичан, который собирается покинуть порт Панамы, и я тут же отдал приказ на погоню. Нам еще нужно было обогнуть несколько островов, чтобы выйти за ними, но в 500 километрах мы их настигли. Трехмачтовый скоростной корабль, почти полная копия моего флагмана «Быстрый», только посадка чуть глубже, даже приостановился, позволяя нам себя нагнать, хотя шел со вполне приличными 12 узлами. Скинув до 8, он дождался нас. Я стоял у штурвала, хоть за него и не держался, незачем. Я полностью контролирую корабль, вплоть до последнего каната, и крутить штурвал предпочитаю под настроение, ну, пиратская романтика и все такое. Даже треуголку себе надыбал и бандану. В общем, мечту детства осуществил. А что, каждый мальчишка в детстве мечтает оказаться на палубе пиратского корабля, и я не был исключением. Из песни слов не выкинешь. Есть у меня и попугай, точнее магическое создание. Дух, заключенный в тело попугая, не потерявший своих магических и духовных способностей, и обретший по контракту физическое воплощение. Говорит не хуже меня, учится быстро, да и вообще, настолько разумная зверушка, штука полезная в любое время. Чуть преобразовал глаза, разглядывая корабль англичан, да и в тонком спектре осмотрел магическим зрением. Двух магов засек сразу, как и троих сквибов, если на то пошло. Вообще, в Карибском бассейне сквибов хватает. Чаще всего, им проще добиться отличных результатов в любом деле. Да, у них нет каналов, но энергия ядра циркулирует в их аурах и позволяет быть чуть сильнее, чуть живучее, чуть умнее, чуть лучше обычных людей. Конечно, если прикладывать хоть какие-то усилия, но здесь без этого никуда, так что большинство капитанов именно сквибы. В том же Сингапуре с этим все куда как печальней. Там практически нет магов, и сквибов обычные люди в основном. Не любит в Сингапуре подобных деятелей и быстренько ловит. По себе знаю, чуть не попался, и едва не угодил в рабы, но повезло, что у меня есть сила Паталы. Смог разбить оковы и вырвал тамошним умельцам горло. Вообще, за то время, что я нахожусь в этом мире, стал более жестким, более непримиримым и своевольным. Совершенно нет желания подчиняться даже сильным мира сего. Ауры магов на вражеском корабле оказались сильны, пожалуй, на моем уровне, не меньше. Значит, надо их разделить. Драться с двумя сильными магами мне как-то не хочется, а потому, мистер Норт, позвал я Старпома. Он так и не захотел покидать палубу моего корабля, хоть ему и исполнилось 52. Это весьма почтенный возраст для этого времени. Впрочем, он выглядит лет на 35, и я его берегу. Хороший, честный и преданный Старпом, на вес золота в этих водах. Будьте добры, продырявьте эту лоханку чуть ниже ватерлинии. Сэр, мы не станем брать их на абордаж, станем. Но у них два мага, нужно одного отвлечь на борьбу со стихией. Пусть себе восстанавливает целостность корпуса, а не мешается мне под рукой. А мистер Гасу вам не может помочь?» – осторожно спросил Норт. «Нет, пожалуй, он шаман, а не боевой маг. Кое-что он, конечно, может, но на этом поле вражеские маги выше его на пару голов. К тому же, что ты хочешь от африканского шамана, который к 40 годам даже на уровень ученика не вышел, только погоду менять и способен, да и то, с трудом. Понятно, но зачем тогда вы его взяли на корабль? Подучу немного, и отправлю в Каролину, там он будет при деле. Поля поливать вовремя, кукурузу растить с картошкой, вредителей выведет, да и целить людей он может, хоть и кое-как. Надо смотреть в будущее, мистер Норт, иначе ничего не добиться. Вам лучше знать, капитан Брэдшоу. Именно так, мистер Норт. А теперь, все-таки, будьте добры, и пробейте эту лоханку, мы как раз подходим на дистанцию прицельного выстрела, и бейте тем самым ядром. Сэр, говорю же, у них на корабле два сильных мага, могут попытаться остановить. Допустить такого исхода я не могу. Так что берите зачарованное ядро, и хорошенько прицельтесь, у меня их всего десяток. Сэр, да сэр, воинственно встопорщил отрощенные пару лет назад усы, переходящие в кустистые бакенбарды старпом, и рванул отдавать распоряжение. Через минуту, корабль содрогнулся, пушка на носу бахнула, и все замерли, наблюдая за ядром. Совершив пологий полет, оно легло в воду в 40 сантиметрах от борта вражеского судна, пробив вспыхнувший фиолетовым колдовской экран. Следующее, уже обычное ядро, вошло в подставленный беззащитный бок, разворотив его и выше и ниже ватерлинии. «Отлично, мистер Норт, просто превосходно! Приготовиться к рывку!» — скомандовал я. «Приготовиться к рывку!» — проревел команду старпом, а все люди схватились кто за что. Корабль рванул с места в карьер, едва не выпрыгнув из воды. Водометы заработали с такой силой, что предыдущие 15 узлов просто рядом не лежали. Корпус завибрировал на низкой ноте, но удар о воду держал с легкостью. Мне нужно было быстро доставить свой корабль к вражескому, а между нами было метров 400. Корабли еще не сцепились полностью, а я уже одним прыжком перемахнул на палубу работорговца. Чтобы отсеять обычных людей и спокойно сойтись с магом в поединке, использовал волну страха. Прием давно съеденного и переваренного прозрачника сработал как часы, и люди отшатнулись от меня, не желая даже смотреть в мою сторону. «Приветствую, я доктор смерти, я очень не люблю работорговцев в моих водах. Я знаю, кто вы, капитан смерть, ваш флаг невозможно спутать с чем бы то ни было. Не каждый день можно увидеть на трепице черную косу смерти и птицу надежды. Я прислан сюда, чтобы вы более не могли топить английские корабли безнаказанно. И кто же вас прислал с такой миссией?» Поинтересовался я. «Лорд Малфой, капитан», совершенно честно ответил мне наемник. «Этот прыщ, с каких это пор он стал лордом?» «С прошлого года, мистер Брэдшоу». «Вот как, впрочем, это же Британия, чего еще я мог ждать?» Спросил, словно у неба, и перешел к делу. «Начнем, пожалуй, начнем. Мой коллега освободится не скоро. Он весьма посредственен в трансфигурации. Я так и понял», кивнул ему и достал свой костяной меч, который команда частенько называет «косой смерти». «Ангард». Как ни странно, но сначала мы сошлись в чистом фехтовании. Наемник оказался в нем посредственностью, за что и получил две резаных раны на обеих руках и теперь медленно, но верно терял кровь. Отскочил, накинул на себя что-то из целительского арсенала, останавливая кровь, и достал палочку и пистоль. Интересный подход для современного мага заставил меня улыбнуться, после чего я достал ТТ и выстрелил прямо в пистоль. Мне очень не понравилось свечение от этого артефакта. Стрелял от бедра, так что маг просто не успел поставить защиту. Пистоль улетел к самому баку, а мы сошлись на палочках и мечах. Его ударное я принял на стандартный щит, отправляя в ответ ударные же чары, но из арсенала света. Они снесли его противо, словно бумагу, и вбили мага в дерево мачты. Тот только застонал, тут же колдуя что-то целительское, и я не стал мешать. Все-таки это почти дуэль. Судя по ауре, этот маг пытается меня обмануть. Мало того, что никаких целительских заклинаний с палочки не слетело, так еще и внутренняя структура тела разительно и моментально изменилась. «Вы, простите, метаморф, что, как вы узнали?» — резко взбеленился маг. «Такие вот таланты маги стараются скрывать не просто так. Нынешний мир – место темное, страшное, и лишних козырей в нем просто нет, все идет в дело выживания. По ауре, мистер наемник. Впрочем, в этом я смогу составить вам конкуренцию». Моментально перешел в боевую форму, и в прыжке отбив рукой, окутанный в силу паталы, заклинание ударного типа, разворотил ему грудную клетку когтями. Мгновение, и закончивший возиться с корпусом корабля второй маг, подвергается такой же атаке, а я моментально перехожу в человеческую форму. Никто из обычных людей просто не мог заметить, что я превращался, слишком все быстро произошло. Еще живых магов я перенес в свою каюту, и превратившись в прозрачника, так как могу использовать ментальные приемы сноходцев только в этом виде, допросил их, выдернув сознание врагов во второй слой паталы. Ментальная магия в соединении с такими возможностями, вполне позволяет то, что иные маги называют легилименцией, только более глубоко, да и контроль куда как лучше. Не раздерганные по времени и восприятию картинки, а полноценное чтение памяти. Если ко всему этому прибавить гипноз, то можно заставить допрашиваемого буквально сосредоточиться на нужных фрагментах, вытаскивая их из памяти на мое обозрение. В общем, редкое сочетание навыков привело к тому, что мало кто может поспорить со мной в этой отрасли ментальной магии. Даже немногие мастера окклюменции не смогут выдержать столь разностороннее давление, проверено неоднократно. В общем-то, ничего особо интересного в их разумах я не нашел, кроме, пожалуй, того, что цена за мою голову повысилась силами сразу нескольких семей британской магической аристократии, которым я отдавил пятки, и на том все. Однако, я понял одну простую вещь: меня в покое не оставят, будут присылать все новых и новых магов, чтобы меня поймать или сразу пустить на корм рыбам. Хотя, даже этим вот наемникам было весьма интересно, а где я храню добычу? Такое место у меня есть, далеко не все деньги у меня в бизнесе, есть и хранилище в Кордильерах, северной их части, в Канаде, в общем. Совершенно случайно выпрыгнул там, когда толком взялся за изучение порталов и их производных. Оказалось, что это большая удача, когда я обследовал место с высоты птичьего полета и обнаружил здоровенную пещеру под озером. К сожалению, порода потолка пещеры должна была вот-вот рухнуть, но я укрепил ее, немного изменил магией, и теперь надежнее ее только, да не знаю я таких материалов, по крайней мере, строительных. Сокрыл пещеру ото всех способов обнаружения, включая куда более современные, чем все доступные в данном времени, вроде отражения колебаний после мощного удара по поверхности. А уж магией это местечко и вовсе не обнаружить. Единственная проблема в том, что теперь туда и порталом не попасть, только топать ножками от самого выхода пещеры на поверхность. Наставил там ловушек, да так много, что и сам уже не помню, где и какие. Целый лабиринт построил, благо, что карта всегда при мне, сделал себе тату, силой оборотня, прямо на руке. Благо, что для ловушек хватает отпечатка моей ауры, чтобы они меня не трогали. Заодно и систему самозатопления предусмотрел, чтобы никто не смог покуситься на мои богатства. Само озеро обрушит свой гнев на посмевшего. Собственно, за годы моего промысла и ведения бизнеса, я с трудом скопил чуть больше сотни тысяч фунтов золотом, не считая безделушек, артефактов и прочего добра. Пусть это и немало, но и не так, чтобы очень много, большая часть уходит команде. Ежегодно с Гаити и Порто-Принса идет по полсотни тысяч, с Панамы уплывает в Европу 200 тысяч, но Панама большой остров, и крупнейшая ярмарка всего Карибского бассейна, все-таки. Была у меня мысль пограбить этот ежегодный караван, была, не стану лгать. Но я не пират, я корсар, на службе у короны Испании. Ну, в теории. На практике я служу себе и своим интересам, но все же, быть может, когда мне надоест бороздить просторы южных морей, я и подкашу экономику Британии на год-другой, но не сейчас. Здесь я на своем месте, здесь я могу делать важные и нужные вещи. Здесь я сделал себе имя и не нужно никому ничего доказывать. Здесь я дома. 1731 год. Западное побережье Англии. Прямиком под старым, прогнившим насквозь пирсом. Тьфу, гадость какая, выплюнул я небольшой артефакт. Он позволил мне пробыть под водой весьма долго, дольше суток, между прочим. Зачем? Это интересный вопрос, а уж ответ на него и вовсе заставит обычного, нормального человека, покрутить пальцем у виска. Я искал, под толщей воды, там, куда страшится заглянуть даже самый бесстрашный и пытливый разум, где давление столь велико, что может сминать металл, словно фольгу. Именно там я искал сердце моря, дивный кристалл, синий алмаз, 4 столетия назад ограненный Фарухаль-Казером, придворным ювелиром самого Тамерлана. Вообще, Самарканд в XIV веке был той еще клоракой, но толк в драгоценностях они знали. Как именно сердце моря попало к берегам Англии, это отдельная история. Можно целую серию романов накорябать современными перьями, однако, лично мне о нем известно немногое. Знаю, что он был частью даров царю иранскому, но до него так и не доехал, как и большая часть каравана, все поглотила пыльная буря, которая длилась более 3 недель. Однако из того же кристалла была сделана заколка, и уж эту легенду в Самарканде знает каждый пятый. Именно эта заколка, честно выкраденная мною Людовика XV. Кто-то скажет, что обокрасть десятилетку, что конфетку у ребенка отобрать, но я собственно и не у него украл-то, а у Филиппа Орлеанского, герцога, если что. Регент молодого короля охранял казну, словно там лежала слеза Аматерасу, или философский камень, дарующий бессмертие. Но вообще-то, герцог Орлеанский оказался просто скупердяем. Я ведь ему честно предлагал просто-напросто продать мне заколку и предлагал до 1000 фунтов золотом, а это куда больше ее стоимости, если на то пошло. Но этот жадюга понял, как сильно она мне нужна, и уперся рогом, торгуясь, словно бабка на рынке Самарканда. Зато и погорел. Я просто украл заколку, провел поисковый ритуал и вернул ее назад, а при следующей встрече только ухмыльнулся ему в лицо и сообщил, что она мне более не нужна, и я нашел ей замену. Лицо у герцога в этот момент было незабываемое, словно он сразу 10 лаймов укусил. Удовольствие от его вида и сейчас греет мне сердце, правда, в ближайшие лет 10 мне лучше не ступать на благословенную землю Франции, от греха. Однако, следуя нити поискового ритуала, я оказался не где-нибудь, а в Англии, ну, почти, в водной толще, если быть точнее, и на изрядной глубине. Но нашел, это да. Пришлось создать артефакт специально для этого, но оно того стоило. Определенно, этот камушек станет лучшей приманкой для Георга II. Ведь я желаю не просто преподнести этот камень в дар короне вражеского с некоторых пор государства, нет, я желаю купить короля, точнее купить у короля жизнь его подданного, а заодно и свою. К слову, как бы магический мир не скрывался, монархи о нем в курсе, и более того, магическое население продолжает считаться подданными того монарха, на чьей земле проживает. Мне же нужен Малфой. Он послал за моей жизнью стольких магов, стольких тварей самого разного розлива, и столько раз лез под руку в серьезных операциях, что оказалось дешевле купить его жизнь, чем продолжать противостояние. К тому же, у меня как раз появилось свободное время, так почему бы и не заняться принесенной новым пополнением на корабле легендой? Так я и решил пристроить камушек за выгодную цену.